Ты счастлив тем, что знаешь о Христе, а сколько тех, кто далеки от Бога и счастья не имеют на земле, их в ад ведет широкая дорога. А ты, христианин, твой долг нести святое слово всем тем, кто в тени зла греха погряз, и вновь звучит сегодня снова тот ласковый и нежный Божий глаз. Однажды, став на этот путь спасения, ты шаг за шагом следуй за Христом и строго соблюдай все Божьи повеления. Ты помни, не забудь о том, что кровью драгоценную ты куплен, как дорого достался ты Христу, и каждый грех тогда твой был искуплен. Ему всю жизнь ты воздавай хвалу. Благодари Творца, благодари всегда, везде, на всяком месте, всюду. Пусть гимн от сердца мчится в небеса. Всех милостей, Господь, я не забуду.